Я никогда не пробовала использовать их, но раз проблема в силе истока, то я помогу тебе», — продолжила она свою мысль. «Правда, спасибо тебе, Трис», — поспешил поблагодарить ее. «КХМ, рано благодарить. Сейчас начерчу магический круг, и ты должен будешь сесть внутри него. После чего я буду подавать энергию истока в круг, а ты должен будешь ощутить и впитать ее, сколько сможешь», — кашлянув, сказала Трис. После чего принялась чертить магический круг. «Я же запоминал каждый миллиметр круга, в том числе странные узоры внутри него». Закончив чертить круг, Трис сказала: «Геральт, сядь в центр круга и сосредоточься». Я сделал, как она просила, сел в центр магического круга, очистил разум от ненужных мыслей и сосредоточился на энергии истока. Все мои мысли теперь были о ней. «Я начинаю», — воскликнула Трис. Вдруг я почувствовал неуловимое изменение вокруг себя. Тем не менее я не стал открывать глаза, а искал причину этого изменения. Через какое-то время я наконец-то смог ощутить некую зеленоватую, почти призрачную энергию, которая то появлялась, то исчезала бесследно. Еще спустя какое-то время я смог таки зафиксировать ее возле себя, плавно поглощая ее без остатка. Наконец-то спустя еще какое-то время я смог поглотить крупицу этой энергии и теперь отчетливо ощущал ее внутри своего тела. Можно сказать, она стала частью моего тела и перестала пытаться сбежать после того, как оказалась внутри него. Я открыл глаза и увидел, как магический круг испускает тусклое сияние. За кругом стояла Трис с протянутой рукой, а от ее руки исходила энергия, которая питала этот самый круг. Вскоре круг и вовсе потух, а Трис чуть ли не свалилась опять с ног, но я успел поймать ее за талию. «Спасибо», — сказала Трис с измученным голосом. Я ничего не ответил, так как увидел совершенно неожиданное сообщение от системы. «Значит, это зеленая энергия, это хаос?» — мысленно задал я вопрос. Но, конечно же, ответа на него я не получил, зато заметил, в какой смущающей ситуации нахожусь. Быстро поставив Трис на ноги и отойдя от нее, я сказал извиняющимся тоном: «Прости, Эн, не извиняйся», — также измученно сказала Трис. Видя это, я подошел к ней, схватив на руки как принцессу, со словами: «Ты помогла мне, теперь тебе нужно отдохнуть». Я понес ее на кровать, куда аккуратно положил Трис. Трис ничего не ответила, он с мягкой улыбкой вскоре отключилась. Похоже, она держалась лишь на силе воли. Пришел я к такому выводу, видя состояние чародейки. Однако у всего есть плюсы. Теперь я способен чувствовать энергию истока вокруг себя, хоть и очень слабо. Однако с поглощением дело другое. Я не могу заставить энергию истока приблизиться к себе, поэтому не могу поглотить. Что касается энергии истока, которую я уже поглотил, то ее я отчетливо чувствовал, даже не сосредотачиваясь на ней. Взглянув на Трис, я подумал: «Ты помогла мне, не жалея сил. Я обязательно отплачу тебе за помощь в будущем». После я вышел из комнаты, направляясь в натренировочное поле вместе с рукописью. Добравшись до двора Каэрмархина, я снова прочитал руководство, в этот раз уделяя все внимание формулам и жестам рук, которые служат активаторами и направляющими фрагментами. Закончив полностью читать руководство, я приступил к практике. Сперва нужно было научиться управлять энергией истока внутри меня. Недостаточно было просто ее чувствовать. Через какое-то время усердной практики, с трудом, но я научился направлять энергию истока в нужную точку в теле. Далее следовал самый сложный этап – построение математической модели с помощью энергии истока в самом центре человеческого разума, в его голове, в мозгу. Этот процесс довольно опасный. Многие бедолаги погибли из-за разрыва мозга, не в силах совладать с энергией истока. К счастью для меня, даже если бы я очень захотел, я бы не мог умереть и все равно восстановился бы до идеальной формы этого тела, вернее, даже сильнее. Поэтому даже после десятка провалов и разрывов головы, мне удалось полностью обуздать энергию истока и создать математическую модель знака Квен прямо в моем мозгу. Далее мне нужно было, держа математическую модель Квен на уме, использовать жест-активатор рукой. Сперва у меня не получалось, из-за чего магия становилась нестабильной, а модель в голове разрушалась. Но спустя множество попыток мне удалось активировать знак Квен. Энергия Земли, как вторая кожа, прозрачная, иногда поблескивающая оранжевой искрой, обволакивала мое тело. Система также не дремала и сразу же причислила этот навык к моим умениям. Поддерживать его активным тратила душевные силы. Однако в моем случае их было так много, что я мог бесконечно использовать Квен, пока мои душевные силы полностью не исчерпаются, что было практически невозможно. Что касалось его защитных свойств, я был насчет них не уверен. Однако даже если модель заклинания разрушилась бы, я бы смог мгновенно воссоздать новую. Поэтому я самостоятельно разрушил модель заклинания и приступил к изучению следующих четырех знаков. Ближе к утру, я смог освоить абсолютно все пять основных ведьмачьих знаков. Система каждый раз присылала сообщение. Последний по порядку, но не по существу, Ирдин. Арт в моем исполнении был мощнее, чем у Весемира, и к счастью он смог потушить то огненное пекло, в которое попали манекены, когда я практиковал огни. Аксии у меня не было возможности проверить, как и Ирдин, но область действия Ирдина у меня была больше, чем у Весемира, поэтому его сила тоже должна быть больше. Скорее всего, тот мизер энергии истока, что я получил благодаря Трис, на самом деле считалось чем-то сверхвыдающимся среди ведьмаков, поэтому такая разница в применении магии. Закончив с практикой, я отправился в свою комнату, где сейчас спала Трис. Замок был тих, ведьмаки еще спали, а других обитателей в замке не было. Ну разве что крысы, которых все равно не было видно. Поэтому я без особого интереса добрался до нужной комнаты, и в этот раз вошел без стука. Трис по-прежнему мирно посапывала на кровати. Я не стал ее будить, и лег на пол. Когда я хотел было уже закрыть глаза и попытаться уснуть, я услышал сонное бормотание Трис. «Геральт, обними меня, ммм». Понаблюдав, как она ворочается и бормочет во сне, я улыбнулся и снова попытался уснуть. В этот раз я очистил мысли от всего на свете, входя в режим несуществования. Поэтому без труда уснул. Проснулся я поздним утром. Трис уже не спала, ее не было в комнате. А вот я был любезно укрыт одеялом. Видимо, Трис, увидев, что я сплю на холодном полу, решила укрыть меня одеялом, чтобы я не замерз. Где была сейчас Трис? У меня не было никакого желания выяснять. Я точно знал, что завтра будет совершенно нападение, а поэтому нужно было подготовиться. Достав из штанов пистолет, я проверил его боевую готовность. Пистолет оказался исправным, и я снял его с предохранителя, спрятав его так, чтобы я смог моментально его выхватить и произвести выстрелы. Теперь я был абсолютно готов к встрече с ворами, и абсолютно не сомневался в своей победе. Однако времени было еще полно, поэтому я решил, что стоит поискать Трис. Если бы она помогла мне еще раз, я бы смог впитать в себя больше энергии истока, и может быть даже повысил свое родство с хаосом. Трис оказалась на смотровой площадке, она смотрела за тренировкой ведьмаков. Оказывается, Ламберт, Леа, Эскель и Весемир уже не спали. Видимо, только я спал так долго. Однако слова Трис, когда она меня заметила, шокировали меня. «Всего два дня прошло, как тебя нашли». «Что? Как уже два дня?» Не понимая, почему я не почувствовал этого, и почему меня не разбудили, мысленно воскликнул я, но быстро собрался. «Раз этот разговор состоялся, нападение произойдет совсем скоро». С этой мыслью я ответил ей: «Это твоя заслуга». «Спасибо, Трис». «Хм, ты что-то вспомнил?» Развернувшись ко мне спиной, спускаясь вниз по лестнице во двор Каэрмархина, спросила меня Трис: «Взгляни, помню движение пируэт, защита, удар. Том, что именно благодаря тебе меня нашли, мне рассказал Весемир. Если бы не ты», хотел я сказать, но Трис перебила меня словами: «Геральт», после чего воскликнула, увидев, как взлетела стая птицо. «Я должен все обдумать», сказал я Трис, и быстрым шагом отправился вниз. Ламберт тем временем уже бежал ко входу в Каэрмархин, в ту сторону, куда улетели птицы. «Ты все вспомнишь. В Каэрмархине время не спешит, следуя за мной», сказала Трис. Тем временем я уже спустился вниз во двор и подошел к воротам Каэрмархина. «Как Геральт, он готов уже выйти на большак?» — спросил у Трис Весемир. Однако она не успела ответить, как вдруг Ламберт выбежал из ворот и крикнул: «Весемир, у нас гости». Вслед за Ламбертом бежала толпа бандитов. «Я закрою ворота. Геральт, хватай меч с тренажера». Весемир дернул за рычаг ворот, как только Ламберт забежал внутрь двора. Это позволило отсеять некоторых нападавших, но их все равно было много. Видя это, я, как и велел Весемир, схватил меч, воткнутый в манекен, и напал на бандитов. Ловко парировав атаку бандита, я перерезал ему горло легким взмахом меча. Второй напал на меня со спины. Я посчитал это идеальным шансом опробовать знак Квен, и быстро из энергии истока сконструировал математическую модель в своей голове. После чего сложил жест знака Квенны, мое тело снова окружила вторая кожа. Бандит ничего не подозревал, ударил мне в спину, и уже когда хотел было радоваться своей победе, его отбросил Квен. Потеряв равновесие, бандит оказался беспомощным. Я ударил в его сторону с разворота, и ловко отсек его голову. Некоторые бандиты при виде этого струхнули, и мне пошло это на руку. Я резал бандитов одного за другим, их конечности с брызгами крови летали туда-сюда, после каждого удара моего меча. Таким образом мы очень быстро избавились от всех бандитов, и Весемир спросил у меня, «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — безэмоционально ответил я ему. Оглядев всех взглядом, Весемир спросил, «Кто-нибудь знает, кто на нас напал? Обычные бандиты никогда не пошли бы в Каирмархин». Сразу же высказалась Трис. «Это мы и так знаем, Меригольд. Могла бы использовать свою расчудесную магию», — язвительно высказался Ламберт, в сторону Трис. Она ответила ему не менее язвительно. «Всему свое время, Ламберт. Хватит. Нужно проверить все проходы. Идем в верхний двор», — сказал Весемир, быстро остановив их перепалку. «Как он и сказал, мы быстро побежали в верхний двор, попутно разрушив завал ардом. Дойдя до входа в верхний зал, мы услышали громкие металлические стуки. Лиа спросил, что происходит? Пробуют пробить ворота», — ответил ему Весемир. «Без тарана они могут». Хотел было что-то сказать Эскель, но вдруг оглушительный звук падения ворот заполнил Каирмархин. В крепость вошло странное существо, похожее на гигантского богомола. «Черт, это что?» — воскликнул шокированный Лиа. «Химера, трудная тварь», — спокойно сказал Весемир. Узнав одного из нападавших, Трис воскликнула. «Савелла, знаю его. Безумно тщеславный, аморальный маг. Я также посмотрел на этого мага. Это был лысый мужчина с обожженным телом, скрывающий свое лицо шарфом. Увидев, что этот маг хочет использовать какое-то заклинание, я, доставая пистолет, сказал, не уверен, что это за штука, но мне кажется, что это какое-то древнее оружие дальнего боя. Что ты несешь, Геральт? Нашел время, блять! Закричал на меня Ламберт. Я же не слушал его, прицелившись на Савеллу. В тот момент, когда он хотел использовать свою магию, я нажал на курок. Прозвучал выстрел. Пуля практически мгновенно пробила голову лысого мага, и тот упал замертво. Гильза от пули только и успела что упасть на землю и прокатиться по каменному полу. «Это, блядь, что такое было?» — воскликнул шокированный Ламберт. «Геральт, что это за штука?» — спросила Трис с напуганным голосом, видя, как могущественный маг пал замертво всего за несколько секунд, пораженный пулей пистолета. «Не знаю», — ответил я, слегка возбужденным голосом, якобы тоже шокирован этой штукой. «Ладно, хватит болтать. Химера осталась без своего хозяина и будет атаковать всех, кто попадется ей под клешни», — сказал Весемир. Он хотел продолжить, но я уже целился в двух других целей, которые смогли пройти во верхний двор, и сказал, перебивая его, «Понял, как эта штука работает. Я думаю, смогу попасть в тех двоих». Все затаили дыхание. «Я тоже, потому что от этих выстрелов зависело многое. Если промахнусь, то предупрежу их об угрозе, и событие уже изменится». Трис вдруг сказала, «Тот тип в очках, профессор, наемный убийца». Вдруг те двое на верхней лестнице остановились и посмотрели на Трис. Она тем временем настороженно сказала, «Чувствую магию, среди них есть чародей». Тем временем, пока Трис говорила, я был сосредоточен на тех двоих. Первый был темнокожий мужчина с татуировками по телу, а второй обычный низкорослый наемник в очках, якобы косящий под интеллигента. Прицелившись именно в чародея, я сделал выстрел в тот момент, когда они посмотрели прямо на нас. Бах, пуля вылетала из пистолета, направляясь к темнокожему мужчине. Бах, вторая пуля вылетала вслед за первой, направляясь к профессору. Мужчина каким-то невероятным образом смог увернуться, а вот интеллигент пал замертво с дыркой во лбу. Увидев труп профессора, маг создал вокруг себя барьер и быстро побежал к крепости. «Сука!» — воскликнул я и бросился за ним следом. «Как это возможно? Как он смог увернуться? Только не надо мне говорить о неотвратимости канона, как это было в DXD!» Мысленно ругался я, пока бежал за этим темнокожим чертом. Взих! Звук закрытых ворот сотряс крепость. «Холера, я опоздал!» — воскликнул я. «Геральт, возвращайся!» — крикнул мне Весемир. Я послушно вернулся, после чего он продолжил. «Смерть профессора немногое нам дает. Химера — одно из самых опаснейших чудовищ, с которыми мне приходилось иметь дело. Но она очень чувствительна к громким звукам. Колокола на верхнем дворе. воскликнул Лео. «Именно, Эскель, Ламберт, остановите Химеру и бандитов. Лео, отойди в тыл. Геральт, ты откроешь ворота в верхний двор», — раздал указание Весемир. После чего спросил у Трис: «Когда мы окажемся там, Трис, сможешь остановить зеленого любимца Савалы? Мы тогда разберемся с неизвестным магом. Я что-нибудь придумаю», — ответила ему Трис. «Давайте, пустим им кровь до того, как отступим», — воскликнул Весемир. После чего, повернувшись ко мне, продолжил: «Геральт, иди вдоль стены и прорывайся в башню, там есть проход в верхний двор». «Понял», — быстро ответил я, но неотвратимость канона опять дало о себе знать, и Весемир сказал, хлопая меня по плечу: «Они просто бандиты. Самого известного из них ты уже убил своей штукой. Ты должен открыть ворота, мы будем ждать у ворот. Удачи, волк». Дослушав его пламенную речь, я тут же рванул вдоль стены, прямо к башне. По пути мне встречались бандиты, но всего от одного удара меча их жизни обрывались. Так как за мной никто не следил, я перестал использовать ведьмачий стиль и в угоду эффективности использовал свой собственный убийственный стиль, гораздо превосходящий ведьмачий стиль во всех направлениях. Вскоре я поднялся на стену и, на бегу прорубая себе путь вперед, прорывался прямо к башне. Добежав до башни, я увидел, что она наполовину разрушена, а лестница вот-вот обвалится. Со спины на меня также бежала толпа бандитов. Они были не из тех, что встречались мне на пути, скорее всего, эти пришли позже. Я мог бы задержаться и перебить их всех, но время было не на моей стороне. Хотя это забавно, учитывая мой титул — правитель времени и пространства. Поэтому я рванул вверх по лестнице башни, и бандиты, видимо, подумали, что я драпаю от них. Почувствовав свое превосходство, они рванули следом за мной, дыша мне в спину. Однако ветхие ступени башни просто не могли выдержать такой нагрузки и показали признаки разрушения. Заметив это, добежав почти до самого конца башни, я совершил опасный прыжок. Прыжок оказался удачный, и мне удалось взобраться на башню. Бандитам же так не повезло, некоторые из них просто упали вниз башни, разбившись насмерть, а некоторые так и остались на лестнице. На выходе из башни меня уже поджидали убийцы. Их было много, а их намерение убивать просто пропитывало воздух. Поэтому я побежал прямо на них и без какой-либо пощады рубил их конечности направо и налево, мгновенно умерщвляя их. Таким образом, прорубая себе дорогу мечом, я добежал до закрытых ворот. По ту сторону меня уже ждали остальные. У самых ворот также были бандиты, но они были напуганы тем, как я разобрался с их людьми. Поэтому они бросали мечи в страхе и убегали. У меня не было времени с ними возиться, и поэтому я отпустил их. После чего я подбежал к механизму открытия ворот и принялся прокручивать его, поднимая ворота. По ту сторону ворот Трисс и ведьмаки храбро сражались с нападавшими, но их было слишком много. Как вдруг за спинами нападавших появилась Химера. Ей было плевать, кто перед ней. Без Савалы, который контролировал Химеру, она нападала и жрала всех на своем пути. Поэтому, устроив настоящее кровавое месиво, она также приметила группу Трисс и ведьмаков. Те тоже заметили, что стали целью Химеры, и, забив на бандитов, быстро рванули к воротам. Когда Трисс и ведьмаки успешно пробежали сквозь ворота, Химера бежала за ними следом. Видя это, Трисс использовала огромный огненный шар, чтобы обрушить ворота, не давая Химере пройти. «Черт, Геральт, ты нас очень напугал. То, что ты выжил, это просто чудо», — воскликнул Весемир. «При виде меня, вы могли бы рассказать о лестнице», — нарочно сердито сказал я. «Ламберт и Эскель должны были ее были вчера исправить», — оправдываясь, сказала Трисс. «Мы не каменщики», — возразил ей Ламберт. «Все в порядке. Маг, скорее всего, прячется в подземелье». «Не желая продолжать эту тему, чтобы не терять время», — сказал я. «Посмотрите правде в глаза, ведьмаки. Они хотят вас ограбить», — вдруг сказала Трисс. «Трисс, дитя мое, у нас нет ничего ценного, только сталь и шкура снежных лис», — возразил ей Весемир. Трисс возразила Весемиру словами: «Про лабораторию вы сами это знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов», — грубо перебил ее Ламберт. «Трисс может быть права. Надо узнать, что им нужно», — вступился за Трисс Эскель. «Не все сразу. Нельзя поворачиваться спиной к Химере», — вдруг сказал Весемир. «Нельзя пускать их в лабораторию», — снова воскликнула Трисс. «Ты права, как всегда, малышка», — согласился с ней Весемир. После чего Весемир обратился ко мне: «Геральт, ты уже имел дело с магами. Выясни, что ему нужно. Лео тебя отведет». «Понял», — ответил ему я, — как чудеса канона снова дали о себе знать, и Весемир решил продолжить свою речь, оттягивая время. «Никто особо не будет жалеть, если слетит пару голов. Ты справишься, волк, только помни, что с тобой Ля». «Я справлюсь», тут же воскликнул Ля, услышав слова Весемира. «Не волнуйся, мы справимся», ответил я ему. Как Весемир вдруг достал два флакона зелья и, протягивая их мне, сказал: «Возьми эти зелья, гром выпей сейчас, ласточку прибереги на случай, если понадобится вылечиться. Могу рассказать, как они работают». «Не надо, уже прочитал те записи и знаю об этих зельях», тут же ответил ему я. «Ладно, надо убедиться, что больше никто не проникнет внутрь. Трис, малышка, останься с нами. Вдруг Химере что-то взбредет в голову». «Хорошо», быстро ответила ему Трис. Больше я не обращал на них внимания, а сказал Ля: «Пойдем. Чем раньше с этим покончим, тем раньше вернемся к ним». «Да», воскликнул Ля, и мы вместе отправились к подземелью. Войдя в подземелье и оказавшись наедине, Ля вдруг остановился и воскликнул: «Слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ля, прости, не помню своего прошлого. Давай поговорим после того, как закончим дело», быстро ответил ему я. «Хорошо, как скажешь», немного понуро ответил Ля, после чего отправился вперед, показывая мне дорогу. Как только мы вошли в просторный, но полуразрушенный зал подземелья, на нас тут же напали бандиты. Так как со мной был Ля, я использовал исключительно ведьмачий стиль боя, сражаясь с ними. Поэтому времени это отняло немало. Убивая всех бандитов на пути, мы пробирались по разрушенным залам замка. Наконец, спустя какое-то время, мы добрались до колонны, вокруг которой были ступени, ведущие вниз. Ля остановился и сказал: «Эти ступеньки ведут в лабораторию». Я кивнул и молча начал спускаться вниз. Ля пошел вслед за мной. Вскоре мы достигли лаборатории. Это было мрачное, темное помещение, на потолке которого красовался полный скелет какого-то монстра, похожего на динозавра. Это место было одновременно мрачным и прекрасным. Рельефные колонны окружали его. Запах сырости и различных алхимических ингредиентов, годами использующимися ведьмаки, наполнял лабораторию. Но сейчас мне было не до них. Маг что-то тщательно искал со своими людьми в лаборатории. Вместо того, чтобы идти к ним напрямик, я решил напасть к стене. Для этого я остановился и прошептал Ля: «Останься здесь, и не издавай ни звука, разберусь с ними». Ля кивнул, спрятался за одной из колонн. Я же, используя бесшумные шаги, медленно приближался к зоне, освещенную светом. Добравшись до этой зоны, я спрятался за колонной, выбирая идеальное время для выстрела. В отличие от обычных людей и ведьмаков, темнота для меня ничего не значила. Поэтому моим глазам предстало то, как темнокожий маг что-то бормотал про себя. Вдруг он закричал: «Ищите, быстрее ищите эти грибанные формулы. Похоже, они еще ничего не нашли». Пришел я к такому выводу из слов этого мага. После чего, прицелившись в этого самого мага, я произвел 4 выстрела, стреляя в акупунктурные точки на теле мага. 2 точки, отвечающие за руки, и 2 за ноги. В этот раз маг не смог увернуться, и все 4 пули попали в цель. Маг тут же рухнул на землю, не имея возможности двигаться. Тем не менее, сдаваться он не планировал и принялся читать какое-то заклинание. Волны от этого заклинания были по-настоящему мощные. Я быстро рванул к магу, попытавшись предотвратить это заклинание. Вдруг один из бандитов воскликнул: «Босс, нашел!» Стоило словами покинуть его рот, как я на бегу сделал выстрел ему в голову. Пуля попала в цель, и бандит рухнул замертво, уронив какие-то древние свитки из рук. Маг тем временем практически закончил заклинание, а я почти добежал до него. «Пошел ты, канон!» — мысленно воскликнул я, когда оказался на достаточном расстоянии от мага для использования Эарда. Я быстро сформировал математическую модель Эарда в мозгу и, направив руку в сторону мага, сложил направляющий жест. Оглушительный звуковой хлопок всколыхнул стены лаборатории, и мощная воздушная волна, исходящая из моей руки, сметала все на своем пути. Она вмиг достигла мага и откинула его назад, впечатав в колонну. Это прервало заклинание мага, и собравшаяся энергия рассеялась. Я добежал до мага и, игнорируя всех его шестерок, прежде чем тот снова начнет читать заклинание, я нанес ему ребром ладони точный удар в шею. Маг закатил глаза и потерял сознание. Видя это, его люди испугались, но было уже слишком поздно. Я как кровожадный зверь набросился на них, и с каждым взмахом моего меча, один бандит лишался своей жизни. Кровавый запах наполнил лабораторию. Закончив резню бандитов, я подошел к тем запискам, что нашел бандит. То были секретные рецепты мутагенов, чтобы создавать ведьмаков. Мгновенно использовав психометрию, я запомнил все эти мутагены, после чего отложил их в сторону. Где-то здесь должен быть круг стихии, этот маг хотел использовать его, чтобы переместить все оборудование ведьмаков на свою базу. Я бы мог использовать его, чтобы поглотить больше энергии истока, тогда моя магическая сила возрастет. С этой мыслью я принялся искать этот самый круг стихии. Недолго блуждая по лаборатории, я нашел необычный камень, встроенный в пол. От него исходила энергия элемента воздуха. Я понял, что это круг стихии, а также что это круг стихии элемента воздуха. Недолго думая, я сел в медитацию вокруг него, пытаясь прочувствовать силу истока. Через некоторое время мне это удалось, и так же как с помощью Трис, я принялся поглощать эту самую энергию истока. Поглотив столько энергии, чтобы не вызывать подозрений, я принялся вращать ее по всему телу, привыкая к новому ее количеству. В этот раз благодаря кругу стихии, моя энергия выросла аж в 4 раза. Если бы я поглотил ее всю, возможно бы она достигла разницы в 5, или даже больше раз. Однако это послужило бы предлогом для подозрений в мою сторону, поэтому я не стал этого делать, оставив столько энергии, чтобы ведьмаки не чувствовали разницу. Тем не менее я взял на заметку, что круг стихии поможет мне очень быстро улучшать свои магические силы. Сейчас я скорее всего равен по магической силе чародеям-новичкам. До адептов магии мне еще очень далеко, подумал я, после чего крикнул: «Ля, иди сюда!» Справился с ними. «Геральт, они все мертвы?» В неком ужасе и благоговенном трепете сказал Ля. «Да, Ля, расскажи Весемиру, что здесь произошло. Нам понадобится средство, чтобы разговорить этого мага». «Да, хорошо», — резво ответил Ля и побежал наверх. Я тем временем остался с этим магом, периодически вырубая его снова, как только тот начинал приходить в себя. Через какое-то время Ля вернулся. В руках он держал странного вида кандалы, из металла голубоватого цвета. Протягивая кандалы мне в руки, Ля сказал: «Геральт, Весемир сказал, что это двемеритовые кандалы, они лишат мага магических сил, и он не сможет колдовать. Прикасаться к ним я не решился, поэтому скомандовал Ля: «Ля, закуй этого мага в кандалы, нам нужно будет допросить его». Ля подчинился, и уже через минуту темнокожий маг был закован в кандалы. Увидев это, я сказал: «Хорошо, теперь отнесем этого парня наверх, Весемир скажет, что с ним делать». «Понял». Ля согласился со мной и взвалил мага на свои плечи. Я тем временем подошел к секретным формулам и, взяв их в руки, сказал: «Видимо, они искали это. Отнесу их Весемиру, пусть он решает, что с ними делать». Ля молча согласился и, кряхтя, нес мускулистого темнокожего мага на своей спине. Таким образом мы отправились на выход из подземелья. Но перед тем, как уйти, я сказал: «Ты иди, Ля, тебя догоню. Нужно избавиться от тел, иначе вылезет какая-нибудь мерзопакостная тварь из их тел. Нам такого не нужно». Ля кряхтя ответил: «Хорошо», и пошел дальше один. Я тем временем сложил все трупы вместе, в углу, где не было ничего ценного, и сконструировав математическую модель огни у себя в голове, я сложил нужный жест рукой, и мощная волна огненных искр мгновенно подожгла тела бандитов. На самом деле эффект был настолько мощным, что уже через 10 секунд они обратились в пепел, огонь при этом не погас. Это невольно заставило меня задуматься. Это же насколько нужно быть тупыми, чтобы называть такого рода магию примитивной, раз у нее бесконечный потенциал развития, то если я поглощу еще один круг стихии, разве я не буду ардом сносить стены крепостей, а огни сжигать города? Так почему же их называют примитивными, раз у них такая мощь? Или это только я могу использовать их таким образом? Если это не так, то маги это мира высокомерны и тщеславны до глупости, раз игнорируют такую мощную, а главное эффективную в бою магию, которая не требует огромного количества времени для активации, и активируется практически мгновенно, при этом затрачивает не так уж и много душевных сил. Подумав об этом, я посмотрел на распространяющийся огонь и решил потушить его ардом. Но вместо того, чтобы создать математическую модель из всей доступной энергии, я использовал лишь ее часть. Создав модель и сложив нужный жест рукой, Я запустил волну Эарда прямо в огонь. Как и ожидалось, мощность этой воздушной волны была мощнее предыдущей, но не сильнее, чем если бы я использовал всю энергию истока. Тем не менее, со своей задачей потушить огонь и ничего не разрушить, она справилась. Поэтому, мне было нечего больше здесь делать, и я направился на выход из лаборатории. Выйдя из лаборатории, я сразу же пошел на выход из подземелья, попутно сжигая тела бандитов, после чего разбираясь с последствиями Эардом. Так, дойдя до выхода из подземелья, я сжег абсолютно все тела, превратив их в пепел. Можно было быть на 99% уверенным, что из них не появится какое-нибудь чудище. Оказавшись снаружи, первое, что я услышал, как Трис с взволнованным голосом воскликнула: «Геральт, ты в порядке?» «Да», — просто ответил я ей, после чего продолжил: «Как дела с Химерой?» «Она мертва». Без Саввала Химера оказалась гораздо слабее, чем мы представляли. К тому же она перебила бандитов, уменьшив нам хлопот. «Ламберт и Эски как раз разбирают ее на ценные ингредиенты», — ответила мне Трис. «Понятно. Где Леа и Весемир?» — снова спросил я. «Весемир и Леа допрашивают мага. Ждала тебя, а после хотела присоединиться к допросу. Ты составишь мне компанию?» — очаровательным голосом спросила Трис. «Конечно, почему бы и нет?» — сразу же ответил ей я. И мы вместе отправились в комнату, где Весемир проводил допрос мага. Войдя в комнату, мы услышали голос Весемира и безумный смех мага. «Кто вас послал?» — холодным тоном спрашивал Весемир. Но маг только смеялся. Когда мы вошли в саму комнату допроса, мы увидели, как темнокожий маг был прикован к столбу и закован в двемерит. «Весемир, он что-нибудь сказал?» — спросил я у Весемира. «Нет, этот сукин сын только и делает, что смеется», — ответил мне Весемир. «Понятно, ты не против, если я попробую?» — задал вопрос Весемиру. «Не против, если этот сукин сын говорит, я даже буду рад. К слову, что они пытались украсть это?» — ответил мне Весемир, не закончив свою мысль. Я достал из карманов секретные рукописи ведьмаков и передал их Весемиру. Тот ругнулся, увидев, что это, и сказал: «Холера, сколько же от вас проблем? Геральт, выясни, кто послал этих сучьих отродий напасть на нашу крепость. Леа, за мной». «Уходя», — сказал Весемир. «Хе-хе, знаменитый белый волк, ведьмак, избежавший саму смерть. Какая честь!» — безумно смеясь, сказал маг. «Перед тем, как начать допрос, я, естественно, спросил у Трис». «Трис, он маг. Ты точно хочешь видеть, как я его допрашиваю?» «Геральт, я уже не маленькая, не боюсь крови», — ответила Трис. «Хорошо», — быстро ответил я ей и подошел к магу. Весь этот допрос был фарсом. Я уже знал, кто за этим стоит. Я знал, где его искать, но как бы я мог объяснить это Трис и ведьмакам, не получив ответа от Азара Явида, зерриканского мага из бандитской организации «Саламандр», который хотел создать мутантов для некого Якова из Альдерсберга, великого магистра ордена Пылающей Розы, или просто Альвина, человеческого ребенка, истока, которого я, возможно, смогу использовать для повышения своей магической силы. Подойдя к магу, я ударил его ладонью по лицу. Маг сплюнул кровь и снова рассмеялся, со словами: «И так бьет знаменитый белый волк, даже моя мать била меня сильнее, пока я ее не убил. Ахахахаха». Он продолжил смеяться. «Смешно, правда?» — спросил я у него. «Смешно, очень смешно», — сразу же ответил он мне. «Ну, смейся, пока можешь», — холодно сказал я и нанес еще один удар по щеке. Но маг продолжал смеяться. Вдруг я вспомнил, как Трис хорошо допрашивал риданского шпиона, в прямом смысле держа его за яйца своей магией. Поэтому я продолжил просто наносить удары ладонями. Лицо мага уже стало похоже на свиную отбивную, но я не останавливался. Маг тем временем, несмотря на то, как уродливо он уже выглядел, продолжал смеяться. Спустя какое-то время Трис это надоело, и она воскликнула: «Чума, сифилис и проказа. Геральт, ты как ребенок. Отойди, дай я попробую его разговорить». Я послушно отошел в сторону, со словами: «Ну давай». Как только Трис подошла к магу, тот снова рассмеялся и сказал: «Хах, ведьмачья шлюха, я ничего тебе не скажу. С дамой так не говорят», — холодно сказал я магу. Он в ответ лишь рассмеялся, но смеялся он недолго. Трис попросила меня снять оковы двемерита с мага, что я любезно сделал. Когда маг торжествовал, приготовившись, видимо, к побегу, Трис коварно усмехнулась, после чего, сотворив какую-то магию, она буквально сковала его тело, охватив его гениталии магическим захватом. Маг тут же взвизгнул. «А-а-а-а, поумнел?» — спросила у него Трис. «По, пошла ты, выдержу. корчась от боли, сказал маг. «Конечно, выдержишь, только начинаю», сказала Трисса и сжала свою руку, пропитанную магией. «А», взвыл от боли маг. «Ты, наверное, думаешь, что больнее не будет?» «Будет», проговаривая каждое слово, Трис снова сжала свою руку. «У меня в этот момент даже мурашки по телу прошли, и яйца сжались», а маг и вовсе взвыл. «А, хватит, хватит». Трис слегка ослабила магическую хватку, посмотрев на меня. Я понял ее намек и спросил у мага. «Ну как, будешь говорить?» «Буду, буду. Только скажите, о чем?» Завыл некогда смеющийся мне прямо в лицо маг. «На кого ты работаешь?» Холодно спросил я. «На Якова из Альдерсберга», сразу ответил маг. «Очень хорошо, скажи мне, кто такой Яков?» Снова задал я ему вопрос. «Яков – великий магистр ордена Пылающей Розы и могущественный, но безумный чародей». Тут же сдал своего нанимателя маг. «Зачем вы хотели украсть наши секретные формулы?» Задал я ему самый важный вопрос. «Чтобы создать ведьмаков?» Соврал в ответ маг. «Врешь, Трис, давай», холодно сказал я. «Не надо, это правда». «А», пытался оправдаться маг, но Трис снова взяла его за бубенцы своей магией. «Черт, от одного вида даже мне больно становится», подумал я, смотря за этой пыткой. «Хватит, хватит, скажу, хватит», взмолился маг. «Соврешь еще раз, и я раздавлю твои яйца», пригрозила ему Трис. «Яков хотел, чтобы моя организация Саламандр создала ему супермутантов, подконтрольных ему. С их помощью он бы захватил столицу Тимири и сверг короля Фальтеста Строна, а после мы захватили бы и весь север», выдал всю истину Азар Явит. «Ублюдок, он за это заплатит», сказала разгневанная Трис. «Чем занимается твоя организация, помимо создания мутантов?» Азар замешкался, но взглянув на Трис, затараторил. «Мы производим и продаем наркотик Фиштех, а еще, мы грабим и убиваем людей, вымогаем и воруем детей, после чего продаем их в Вазиму, ублюдки», гневно воскликнула Трис. «Трис, успокойся, я понимаю твои чувства, но сейчас еще рано», успокоил я ее. «Где находятся ячейки вашей организации и как в них попасть, кто руководители и как их найти?» Азар под страхом захвата Трис рассказал все, что знал. Информация совпала с той, что я получил перед походом в мир ведьмака, и даже была дополнена. Больше он нам был не нужен. Трис, разгневанная этим магом, сжала свой магический захват, тем самым раздавив ему яйца и лишив таким образом жизни. До последней секунды своей жизни Азар провел в настоящих муках. Всего было 7 ячеек организации. Ячейка в предместьях Вазимы, ячейка в купеческом квартале Вазимы, в закрытой из-за карантина зоны, ячейка канализации Вазимы, убежище в квартале нелюдей в храмовом квартале Вазимы, лагерь на болотах в окрестностях озера Вазима, находится лагерь по дороге между разрушенной башней и башней мага, база под купеческим кварталом находится под купеческим кварталом Вазимы. Попасть туда можно только с помощью портала, катакомбы старой усадьбы, главная база бандитов Саламандр, находящаяся под бывшей резиденцией королей Тимири, именно в ней расположена лаборатория Азара по производству мутантов. Вернее, была бы расположена, ведь события приняли другой оборот. Я уверен, что скоро Яков прознает о том, что случилось в Каир-Мархине, и приготовит какие-нибудь ответные меры. Узнав, вернее сопоставив всю полученную информацию от Азара со своей, подумал я.